проигрывают. Таким же способом получают свою долю и щенята. Гиеновые собаки отчаянно защищают свои материнские норы от шакалов и гиен. Атакованная гиена с большим усилием обороняется от молниеносных атак гиеновых собак. Она делает это в сидячем положении. Собаки же нападают поочередно с боков. Когда гиена поворачивается направо, гиеновая собака впивается в нее слева и наоборот. Через минуту гиена — сплошной кровавый кусок. Но такими укусами схватка обычно и заканчивается. Гиена вырывается, собаки какое-то время ее преследуют и потом спокойно возвращаются к норам. Прежде чем стая начнет охоту, например, на большое стадо гну, главный самец тщательно выбирает жертву, старое или больное животное, и только после этого начинается погоня. Писатель Робер Арди, изучавший вместе с Георгом Шалером в 1968 году жизнь гиеновых собак, рассказывает, как охотятся эти животные. Шалер пришел ко мне в хижину днем, часа в 4, и сказал, что выследил стаю, которая, как он считал, отправится на охоту примерно в половине 6. Через полчаса мы нашли стаю и увидели ее спокойно спящей посреди волнистой местности до черноты, сожженной недавним пожаром. Мы бесшумно наблюдали за животными. В стае было 10 взрослых гиеновых собак, 14 щенков и подрастающих собак. Шалер следил за этой стаей еще с рождения щенков, появившихся на свет полгода назад. Тогда их было 16. За эти месяцы погибли только 2. Наконец, 3 взрослых собак пошевелились и начали толкать носом остальных, пока не подняли всех. Взрослые собаки столпились вокруг щенков и играли с ними, перепрыгивая друг через друга, и как-то по-особому повизгивали. Шалер сравнил это с каким-то воинственным танцем, и действительно создавалось впечатление торжественного обряда. Затем 3 главаря вышли вперед, за ними остальные взрослые собаки, потом щенки и, наконец, искалеченная взрослая собака на 3 ногах. Было ровно 6:30. Собаки растянулись в длинную цепочку почти на 400 метров. Они бежали рысцой. Гиеновые собаки не боятся человека, и им было безразлично наше присутствие. Они вели себя так, как будто нас не было. Мы следили за спидометром лендровера, он показывал около 20 км в час. Щенки легко поспевали за вожаками, да и калека на 3 ногах тоже. Вдруг главари прибавили скорость. На спидометре было уже 25 км в час. Щенки и 3-ногие пока не отставали. Скорость все увеличивалась. Увеличивался и разрыв между взрослыми собаками и щенками. Первые бежали со скоростью 55 км в час. Другие взрослые собаки отстали. Тогда вожаки остановились и подождали. На противоположной стороне безжизненной равнины в 700 метрах виднелись газели Томпсона. Главари снова побежали, но теперь уже медленнее и в другом направлении. Через минуту они стали ускорять темп, и мы увидели впереди них 3 бородавочников, которые вскоре пропали из виду, возможно, они скрылись в своих подземных норах. Главарям удалось схватить небольшого бородавочника за заднюю ногу, и мы услышали его визг. «Бедняга», — произнес Шалер. «Метод охоты гиеновых собак ужасный. Они не убивают жертву, а съедают живьем. Гиеновая собака не может загрызть ее, потому что для этого у нее слишком мелкие зубы. Их у нее 42, и они предназначены лишь для того, чтобы отрывать небольшие куски. Мысль об этом вызывает ужас. Бородавочник еще визжал, хотя у него было разорвано брюхо и наполовину съедено внутренности. В этот момент подоспели 14 щенков и сгрудились у все еще живой жертвы. Взрослые собаки, хотя и были голодны, отступили и смотрели, как едят щенки. Более часа мы наблюдали за уплетающими мясо щенками, и за все это время ни одна взрослая собака не взяла ни кусочка. Первая добыча всегда предназначается щенкам. Мы сидели в сгущающейся темноте в машине и размышляли об этих интересных хищниках. Гиеновые собаки инстинктивно заботятся о своих малышах в силу большой смертности среди взрослых членов стаи. Среди других хищников такого не увидишь. У львов подрастающие молодые животные всегда едят последними, а если добыча небольшая, то остаются голодными. Только у самых маленьких есть привилегии, и они могут позволить себе почти все. Льву, в общем, нечего бояться, тогда как небольшая и сравнительно слабая собака намного ранимее. У собак большая смертность во время охоты, потому что не всякое животное позволяет себя так легко поймать, как этот молодой бородавочник. Кроме того, гиеновые собаки страдают от болезней. Когда совсем